Умер Спиридон Степанович. Еще раньше умер владелец ряда каменных домов по Петровке Хомяков. Он давно бы сломал этот несуразный флигелишко для постройки нового дома, но жаль было старика. Не таковы оказались наследники. Получив наследство, они выгнали Щербакова, лишили актеров насиженного уюта. Громадное владение досталось молодому Хомякову. Он тотчас же разломал флигель и решил на его месте выстроить роскошный каменный дом, но городская дума не утвердила его плана, она потребовала расширения переулка. Уперся Хомяков. «Ведь земля моя!» Город предлагал купить этот клок земли. Хомяков наотрез отказался, продать не желаю. И, огородив эту землю железной решеткой, начал строить дом. Одновременно с началом постройки он вскопал за решеткой землю и посадил тополи, ветлу и осину. Рос дом, росли деревья, открылась банкирская контора, а входа в нее с переулка нет. Хомяков сделал тротуар между домом и своей рощей, отгородив ее от тротуара такой же железной решеткой. Образовался таким образом посредине Кузнецкого переулка неправильной формы треугольник, который долго слыл под названием Хомяковской рощи. Как ни уговаривали и власти, и добрые знакомые, Хомяков не сдавался. «Это моя собственность!» Хомяков торжествовал, читая ругательные письма, которые получал ежедневно. Острила печать над его самодурством. «Воздействуйте через администрацию», — посоветовал кто-то городскому голове. Вызвали к обер-полицмейстеру, предложили освободить переулок, грозя высылкой из Москвы в 24 часа в случае несогласия. «Меня вы можете выселить. Я уеду. А собственность моя останется». Шумела молодая рощица и, наверное, дождалась бы советской власти, но вдруг в один прекрасный день ни рощи, ни решетки, а булыжная мостовая пылит на ее месте желтым песком. «Как? Кто? Что?» — недоумевала Москва. «Слухи разные. Одно только верно, что Хомяков отдал приказание срубить деревья и замостить переулок, и в этот же день уехал за границу». Рассказывали, что он действительно испугался высылки из Москвы. Говорили, что родственники просили его не срамить их фамилию. «А у меня в руках была грамка из журнала «Развлечения» с подписью А. Пазухин. Газетный писатель-романист и автор многих сценок и очерков Пазухин поспорил с издателем «Развлечения», что он сведет рощу. Он добыл фотографию Хомякова и через общего знакомого послал гранку, на которой была карикатура. Осел с лицом Хомякова гуляет в роще.